Глава третья. Красная корона. 5 лет назад. Больше она Эрго Гесса не видела. Ни в лаборатории, ни в особняке Мауш, куда вызвалась приезжать, чтобы передать гостинцы для Эмилии. Мама, если и подозревала что-то, то не влезала, наблюдая со стороны. В конце концов, Фэй не переходила границ, просто пыталась создать больше ситуаций для встречи с Эрго. Но Альфа будто чуял все ее неуклюжие попытки и даже тенью не пробегал рядом с ней. После 3 месяцев тщетных попыток Фэй приняла решение остановиться. Если Эрго Гесса не хотел ее видеть, он это продемонстрировал с лихвой. Любой бы сказал, что она выдумывает, ведь мужчина ей ничего не обещал, и они никто друг другу. Но Фейра чувствовала связь, которая уже ощутимо больно натягивалась между ними. Связь истинной пары. И отказывалась верить, что Эрго не ощущал того же. Просто потому, что это так не работало. Он наверняка понял быстрее нее, тогда в парке, поэтому разозлился. У оборотней найти свою настоящую пару было счастьем. Не всем везло, и чем сильнее был волк, тем больше была вероятность остаться одному. И Фэй запуталась. Она-то думала, что Эрго примет ее сразу, а выходило все наоборот. Оставалось ждать полнолуния и похода в красную комнату. Этим Фэй и утешилась, стараясь сильно не грызть себя изнутри. Ее зверь просился к любимому волку. В конце учебного года всем потоком было решено организовать вечер с платьями, хорошим вином, танцами и выбором короля и королевы ночи. Многие уже давно разбились по парам, поэтому с радостью восприняли идею. Фейра не могла бы назвать их поток очень дружным. Сказывались и разница факультетов, и разница статусов, но отношения были скорее дружескими. За исключением некоторых личностей, одна из которых как раз шла навстречу им с Мирой. «Привет, четырехногая!» — громко поприветствовала ее Алисия. «И тебе не болеть!» — буркнула Фэй. И собралась уже пройти мимо девушки, как та схватила ее за предплечье и гаденько улыбнулась. «Подожди, зачем убегать? Слышала, ты идешь на вечеринку без пары. А что так?» В стае не нашлось ни одного здорового самца? Все побитые молью старики? Почему-то, а почему Фейра так и не могла понять, но у некоторых ее стая ассоциировалась с домом престарелых. Старые, никому не нужные волки, доживающие свои последние годы в лесу. Не то чтобы это как-то ее задевало, но шуточки слушать было совсем неприятно. «Алисия», — обратилась Фей к девушке, стараясь говорить спокойно. «Тебе-то какая разница, что у меня в личной жизни происходит? Может быть, мой парень совсем не парень, а мужчина. И у него полно своих дел, кроме как ходить со мной на студенческие вечеринки». «Все-таки за дело заживое», — расстроилась Фэй, понимая, что загнала себя в угол. Теперь Алисия не отвяжется, вон как блеснули глаза. Надо было держать язык за зубами. «Фейра, да ты полна сюрпризов! Значит, твой любовник – взрослый мужчина. Ну надо же! А не идет с тобой, потому что с детишками не веселится. То есть ты у него вместо ручной собачонки. Захотел – позвал, захотел – вышвырнул?» Фэй вздохнула и покачала головой. Мира в разговор не лезла и правильно делала, ведь язык у девушки был еще острее, а лишние конфликты им не нужны. «Алисия, думай, как хочешь!» «Не смею тебя разубеждать! Хорошего дня!» И вырвала руку из цепких пальцев. Когда они отошли на достаточное расстояние, Мира заговорила. «Это ты зря. Теперь будет доставать. Лучше бы ты сказала, что нет никого». «Знаю», — глухим голосом ответила Фэй. «Сглупила. Но она меня уже просто допекла». «А реально-то есть кто?» — вдруг спросила Мира. И Фэй не смогла соврать. «Как бы есть, но можно сказать и нет». «Это как?» – не поняла ее одногруппница. «Это когда на волчьи законы один из партнеров плюет, С каким-то злорадством ответила Фэй. Злилась ли она на Эрго Гессе? И поняла, что всем сердцем. Может, ты пригласишь его с собой? Фейна это крякнула со смешком, представив барона Каута среди разношерстной толпы студентов, половина которых так и не покинули отчий дом, оставаясь, по сути, еще детишками. В жизни не придет. В этом Фейра точно не сомневалась. Жаль, я бы хотела посмотреть, как ты утираешь нос Алисии. Я тоже не против на такое посмотреть, но не получится. Разведя театрально руки, Фэй улыбнулась Мире, надеясь, что та не заметит горечи на губах. Несмотря на свой статус, на взрослое отношение к жизни, на ответственность, которую ей прививали с самого детства, Фейра, как и любая девушка, хотела бы получить и свою минуту славы перед завистницей. Но придется, как всегда, быть выше этого. Мама с улыбкой разглядывала дочь в большое зеркало около гардеробной. Платье Фэй выбрала в пол из легкой воздушной ткани темно-красного цвета. Еще не благородное бордо, но и не маковый цвет. Под длинную копну темных волос оно подходило идеально. «Жаль, что руки ты решила закрыть», — сказала мама, подходя и поправляя ткань на плечах. «Они ж полупрозрачные», — улыбнулась в зеркало Фэй и застегнула маленькие пуговички на рукавах. «Не хочу оголять плечи». «Не перед кем?» — аккуратно спросила мама, явно желая разузнать о планах дочери на вечер. Фэй после того разговора больше тему о сыновьях Эмилии не поднимала. Закрыла. Мама, как мудрая волчица, отступила, но любопытство покрывалом не укроешь. Оно струилось из глаз Гвинет, просачивалась в улыбку, отдавалась шепотом в тихом голосе. Фейра была благодарна богам за такую понимающую матушку, умеющую не давить на свое чадо, даже если она все чувствовала и переживала. Но долго она хитрить не сможет, придется поговорить. «Да, моего избранника там не будет». Гвинет потушила радость в глазах и снова мягко уточнила. «Он уже выпустился? Не сможет приехать?» И Фэй натянуто улыбнулась, стараясь, чтобы эта улыбка не разорвала ей лицо. Такая искусственная натуга сквозила во всем выражении ее лица. «Он просто не сможет приехать из-за работы. Не переживай, мам, все хорошо. Это же не выпуск». «Хотя и на выпуск Эрго тоже не приедет», — подумала про себя Фейра. И поняла, что матери никогда не сможет признаться во всем полностью. Ведь в ее глазах было столько надежды, что не переплыть и не перелететь. Как она могла разрушить ее ожидания? И ведь совсем невеликие, просто на семейное счастье. Мама дернула уголками губ, скрывая истинный ответ, и сказала: «Конечно, ничего страшного. Поможешь мне с диадемой?» Фэй взяла с комода маленькую красную диадему, которая скорее служила заколкой, чем настоящим украшением, и протянула в руки матери. Мама сразу же переключилась на помощь и принялась прилаживать диадему к волосам, выбирая лучшее положение. «Ну вот, теперь ты настоящая принцесса!» — вздохнула она, развернув к себе дочь. «Из тыквы!» — чуть не вырвалась у Фэй, но она вовремя прикусила язык. «Можно я тебя отвезу?» – вдруг спросила мама, и Фейра радостно закивала. Она совершенно не боялась насмешек. Те, кто не терял родных, никогда не поймут, как скоротечно время. Конечно, за спиной у Фэй шушукались, пока она выходила из машины и прощалась с мамой. Мало того, что приехала одна, так еще и с родителем. Даже тихий и невзрачный Войт из семьи зажиточных магов приехал с девушкой, первокурсницы из соседнего колледжа. Так что к насмешкам и сплетням Фейра была готова. А вот к издевательствам со стороны Алисии – нет. То ли у той было плохое настроение, потому что их первый красавчик курса пригласил другую, то ли просто из любви к искусству. Она решила испортить настроение Фэй. Но не прошло и часа, как ее зажали на небольшой веранде около зала и вырвали из рук клатч. «Слушай, Алисия! Это уже переходит все границы!» Зло фыркнула на них Фэй и попыталась выдрать его обратно. Но Алисия растянула губы в мерзкой улыбке и вытянула наверх руку с зажатым клатчем в ней, заставляя Фейру тянуться за ним, будто собачонку. «Я еще даже не начинала!» – пропела она. «Держите ее, ребята, покрепче! Фейры у нас волчица, а не абы кто!» Парни действительно перехватили ее крепче, а девчонки, что всегда ходили с Алисией, рассмеялись, забавляясь глупой игрой. Фейра могла их откинуть. Парни были обычными людьми, но вредить никому не хотелось. Да, к тому же, что может найти Алисия в ее клатче, кроме бальзама для губ и флакончика с любимым ароматом? «А вот и телеграфон!» Алисия радостно схватила небольшой шар и встряхнула, выискивая глазами определенное имя. Фейра сначала напряглась, но потом вспомнила, что в телеграфон Эрга она записала как «красный волк», а не «любимый» или «единственный». Но по какой-то непонятной причине Эрго позвонил сам. Фейра дернулась вперед, увидев магический всполох с его именем в шаре. Но Алисия будто только этого и ждала. Она сразу же ответила, глядя на нее насмешливым взглядом. «Слушаю!» «Кто это?» – послышался низкий баритон Эрго. «Где Фей?» «Она рядом. Правда, занята двумя ухажерами. А кто ее спрашивает?» Алисия веселилась, и это вряд ли укрылось от Эрго. Уж больно язвительными были ее интонации. Магическая линия разъединилась. «По-моему, этот красный волк больше тебе не позвонит. Ты говорила, что встречаешься с мужчиной. Это не он?» Фейра лишь скрипнула зубами и все-таки вырвала руки, быстро выхватив свои вещи из рук Алисии. Отвечать не хотелось. Настроение, что еще держалось на голом энтузиазме, стало падать, словно срубленное дерево. И самое обидное было в том, что она не знала, на кого обиделась больше. На Алисию с ее комплексом королевы или на Эрго, который даже не соизволил выяснить, все ли с ней в порядке. Но не прошла она и пары шагов, как увидела на входе мощную фигуру Альфы. Это был Эрго, взлохмоченный, со злым прищуром желтых глаз, совершенно не настроенный на светскую беседу. И смотрел он не на Фейру, а на ребят позади нее. Все притихли. Эрго зачесал волосы, шало улыбнулся и прошел мимо Фей прямо к парням, которые забились в угол, прикрываясь девчонками. «И ты не могла раскидать эту мелюзгу, а, Фейра? Я, что ли, должен ломать шейки этим цыплятам за то, что они безмозглые идиоты, не понимающие, с кем связываются?» «Не надо ничего делать, и никто не просил вас приходить», — как-то устало ответила Фей, которой до зубного скрежета надоели эти упреки от Эрго. Она его действительно не приглашала. Так почему он еще что-то высказывает? Эрго обвел злым взглядом уже изрядно испуганных ребят и повернулся к Фейре. Взгляд Альфы прожигал, но Фей терпела, не собираясь ни извиняться, ни делать попыток к разговору. Просто упрямо ждала его следующих действий. По какой-то причине это безумно заводило Эрго. Эта странная покорность его статусу и граничащая с вызовом упрямство. Он никогда в своей жизни не принуждал женщин, но Фейра Фот будила в нем что-то совсем темное. То, что он ненавидел в волках. Жажду обладания, дикую ревность, желание присвоить ее целиком, будто он обычная зверюга, а не человек. Даже сегодня, услышав про каких-то кавалеров, он рванул с нечеловеческой скоростью с парковки, чтобы переломать кости. И неважно кому. Но храни их всех полная луна, вовремя остановился, распознав по запахам, что это обычные люди. «Меня попросил прийти профессор Лид, маленькая волчица. И вижу, что вовремя». Он снова глянул на зачинщиков издевательства, которые уже не выглядели такими бравыми и смелыми. «Что стоите? Вон отсюда! Или я должен при вас разговаривать с Фейрой?» Алисия моментально опустила глаза в пол и бегом понеслась ко входу в зал. За ней очнулась ее свита, которая без единого звука последовала за ней, надеясь спрятаться среди людей. Эрго выдохнул и попытался совладать с клокотавшими внутри злостью и ревностью. «Пару раз сломала бы челюсть, и больше никто бы к тебе не подошел. усмехнулся Эрго, рассматривая ее с головы до ног. Или маникюр портить не хотела? «Я не бью слабых», — сухо ответила Фэй. Ей совершенно не нравился разговор, и она бы сама с огромным удовольствием ушла бы вслед за ребятами в зал. Эрго Гесса сегодня давил на нее своим запахом и своей магией сильнее обычного, отчего руки начали предательски дрожать. «Я знаю», — тихо прошептал Эрго и резко притянул ее к себе, жадно целуя. Фейр пешила, растеряв былую уверенность перед оборотнем, в один момент превратившись в уязвимую, влюбленную девушку, которая не в силах оттолкнуть любимого, но и опасного мужчину. А Эрго будто чувствовал все ее колебания, всю ее затаенную тягу к нему и не отпускал, еще крепче обнимая. Он целовал, как утопленник, как умирающий в пустыне, как выброшенный в безвоздушное пространство странник. Он выпивал Фейру до дна, иссушал ее своим жаром и боялся отпустить. Как истинный. Как самый любимый. Прохладный воздух огладил разгоряченные щеки Фей, и она распахнула глаза. Эрго нигде не было. Фей замерла. Это было слишком. Все нити, что внутри переплелись с Эрго, натянулись с такой силой, что стало больно дышать. Она прикрыла глаза, пытаясь справиться с нарастающей печалью, как почувствовала теплое прикосновение к плечам. «Не поворачивайся», — тихо сказал Эрго. Сердце ударилось о клетку из ребер, и гулко забилось, прося свою хозяйку обернуться, снова заглянуть в эти желтые глаза. «Фейра», — продолжил оборотень, при этом удерживая ее на месте за плечи. «Меня тянет к тебе, не буду отрицать. Но не путай это с истинностью. Я старше тебя, и я прекрасно понимаю, чем могу привлекать такую сильную волчицу. Но я не гожусь на роль твоего альфы, Фей. Я давно проклят и не принесу никакого счастья. Никому». Фейра уже собралась все-таки обернуться, как сильные пальцы впились в тонкую ткань платья, почти пригвоздив ее к месту. «Да слушай меня, пожалуйста. Я могу казаться тебе одиноким волком, которого сможет отогреть любящее сердце. Могу казаться отшельником, что сможет найти приют в твоем доме. Я могу олицетворять всю ту чушь про одинокого рыцаря, которому жизненно необходима его дама сердца. Но реальность выглядит совсем иначе, моя маленькая волчица. В первую очередь я зверь, который убивал не раз и не два. Не во имя высоких целей, а просто потому, что того требовали правила игры в том мире, в котором я живу. И это, как ты понимаешь, не светский и плюшевый Ньюкасл. Одного из представителей темной стороны города ты слышала тогда в парке. Других никогда не узнаешь, слава полной луне. И мне не нужен такой влюбленный багаж, как юная студентка, которая не может выбить зубы паре молокососов, которые посмели скрутить ее руки. Ты слишком добрая, Фей, и слишком справедливая, моя маленькая волчья принцесса. Поэтому живи в своем мире, а я буду жить в своем. Понятно? У нас уговор. В июле мы идем в красную комнату. Фей говорила через силу. Еще чуть-чуть, и она позорно расплачется перед Эрго. И это станет настоящим фиаско. Хоть все его слова ранили, она понимала головой, что Эрго Гесса не тот человек, кто будет кидаться словами, опуская на грешную землю таких наивных девочек, как она. Он не лукавил, и от этого было еще больнее. Против правды и реальности бороться куда сложнее, чем против выдуманных страхов, потому что ты почти всегда будешь проигравшим. «Твое упрямство — это что-то, Фейра Фот», — хмыкнул Эрго и склонился к ее уху. Кожу защекотало теплым дыханием. «Смотри, не пожалея о своем желании. Они имеют свойство сбываться». Горячие руки исчезли с ее плеч, но она чувствовала спиной, что Альфа все еще стоит позади, не двигаясь. «Я не пожалею!» Хотелось добавить «никогда», но ведь он вряд ли ей поверит. «Я свяжусь с тобой, «Но ты согласишься на любой исход, хорошо?» — серьезно спросил Эрго. «Хорошо», — кивнула Фэй, еще не до конца понимая, с каким исходом соглашается. Эрго обошел ее и обернулся, рассматривая своими невероятными глазами, будто впитывая образ. «Мне лучше уйти сейчас и не испортить тебе вечер. Будь умницей, Фэй, и не пей много пунша». Кривая улыбка изменила суровый прищур глаз, и в груди Фэй снова растеклась болезненной лавой надежда, но она быстро спохватилась, чтобы не выдать лишних эмоций во взгляде, и шутливо ответила. «Алкоголь для волков яд, Альфа-Гессе. Разве вы забыли?» «Значит, не пей яд». Фэй улыбнулась. Они так и стояли молча, глядя друг на друга, а потом Эрго кивнул ей и быстро исчез. Теперь уже на самом деле. Вернувшись после вечера, остаток который прошел у нее как в тумане, Фэй упала на кровать, не раздеваясь, и закинула стройные ноги к потолку, рассматривая их в лунном свете. Шрам на правой ноге был почти не виден, сливаясь с белизной кожи. Лишь неровность восстановленной кожи говорила о том, что здесь зажило серьезное ранение. «Слишком добрая?» — спросила она в пустоту. «Я убила браконьеров в 10 лет, Альфа-Гессе, за нарушение наших границ. Так что не такая я и добрая. Просто со временем научилась ценить жизнь и понимать, что у сильного, помимо прав, много и обязанностей. Прямая агрессия никогда ни к чему хорошему не приведет». Доказательства тому она видела постоянно. У себя в клане, в академии, на общих вечерах у других оборотней. Кто-то жил лишь своими правами, обрекая зависимых на тихие страдания за закрытыми дверьми. Кто-то пытался замаскировать свое высокомерие в благотворительности, презирая слабых. Почему-то зверь внутри многих оборотней возвеличивал себя до уровня божества и ненавидел людей, лишенных хоть толики магии. К вампирам у их вида были отдельные счеты и отдельная ненависть. Но Фейра из всех альф боялась только Грега, барона Лаэта. Он же не обращал на нее никакого внимания, к огромному облегчению не только Фэй, но и всего клана. Да, мама бы никогда не дала согласия даже на личную встречу с бароном, но его непредсказуемость могла обернуться опасностью. Он ни с кем не ругался открыто и не выказывал своих антипатий, но с завидной регулярностью его конкуренты оказывались в плачевном состоянии. Среди элиты на эти закономерности, наверное, никто не обращал внимания, но Фейра нутром чувствовала гниль и научилась читать между строк. Лаэт был монстром. «Нашла, о ком думать!» — фыркнула Фэй и опустила ноги. Лежать на любимом спальном комплекте было замечательно. В нос проникал легкий аромат лаванды, от которого тянуло в сон. Веки сами закрывались, дыхание замедлялось, и вскоре Фейра заснула. Снилось ей озеро, то самое, тайное и укрытое белым туманом, такое теплое летом, как мамины руки, и такое же заботливое. Отец приводил ее туда. Вот и его фигура показалась в дымке. Он шел к ней навстречу уверенным шагом. Непривычно резко и быстро. Фэй нахмурилась, продолжая вглядываться в темный контур незнакомца, а потом замерла. Красный отлив волос и желтые глаза блеснули в тумане, а знакомый низкий голос позвал. «Маленькая волчица, твоя охота началась». Эрго подошел к ней совсем близко, улыбнувшись лишь уголком губ, и потянулся руками к ее голове, откуда снял красную диадему. «Моя охота?» — непонимающе спросила Фэй. «Твоя охота за смертью», — пояснил Эрго, перестав улыбаться. «Не оплошай». И положил ее правую руку на диадему, сжав до боли своей. Фэй резко открыла глаза, пытаясь сориентироваться в пространстве, и с облегчением выдохнула, когда поняла, что до сих пор лежит на кровати в нарядном платье. И сжимает диадему в правой руке.